Обед. Владимир Александрович, вопрос. У меня сегодня год должен был произойти или как? Обед? Ну давай сегодня, ну, так сделаем сейчас. Давай сейчас доклад. Давай. Давай сейчас, потому что обед вы успеем всегда. Успеем на обед, обед у нас. Не просто картель-то уже. Давай, нет, нормально. Люди разогрелись, давай. Разогрели. Может, барами сплясать его? Давайте, нормально. Ну, смотрите. Ну, если кто-то компьютером распоряжается, чтобы глаза не светили. Можешь не дергать точку? Нет, не дергай там ничего. Ты вчера уже дернул, там у нас все. Ничего не делай. Кто умеет, тот дергает. Конечно. Так, друзья, смотрите. Разговаривать можно. Говорить на различные темы, на разные, я могу очень долго и много. Сегодня и эзотерические темы. Сегодня, после обеда. Понял, нет? Эдис. Ну что вы не мешаете человеку говорить? Эзотерические, родовые, ну много уже лет на всякие темы разговоры шли. Я обратил внимание на то, о чем уже, в принципе, на своих кратких выступлениях неоднократно говорилось. Что если мы занимаемся только разговорами о чем-то высшем, что первично, конечно же, об этом тоже говорилось, все идет свыше, родовое первично, туда мы возвращаемся, но сюда-то мы приходим в образе человека, где есть система потребления, переваривания, и не только пищевое, да, но там мыслительное и так далее, но пищевое тоже нужно. А это означает, что нам необходимо свои тела содержать порядке, и необходимо их снабжать, ну и так далее и тому подобное. Вот когда вот эта часть вываливается, то тогда и вываливается, в общем-то, понимание, а человек, он как должен здесь жить. И если мы еще раз не учитываем то, что человек – это вселенная, цельная, то тогда мы что-то вырываем. Вот физически убрали, здесь спортсмены сидят, мастера, и они подтвердят, что если мы только говорим о том, что на ринге надо побеждать, но при этом на ринг не выходим, да и ринга у нас самого нет, да и прочее, то в этом случае тогда никаких побед и медалей не будет. Правильно? Так вот, большинство проблем заключается в том, что мы все время зацикливаемся только на одном. Ну, верни эту лампочку на место. Что мы зациклились только на одном. И превращаемся в шизотериков. Понимаете? В шизотериков превращаемся. Достаточно еще раз, один раз определиться, что свыше все пришло здесь, и вот по этим кодам мы живем. Все. Что об этом дальше-то говорить? Дальше надо в практику уходить, чтобы тела наши были. Так вот поэтому. Доклад сегодня называется «Безналоговая экономика». Вы сейчас слышали, что такое безналоговая экономика? Может она жить? Конечно. Она и была. Молодцы. Тогда докладывать можно и не докладывать. Да? Так вот, еще хочу обратить внимание. Если доклады не имеют возможности практического применения в жизни или не сподвигают человека к размышлению о том, как жить и что делать, для изменения своего бытия к человеческому, божественному образу бытия, то ценность такого доклада очень мала. Такие мудрости, лукавые и уводят человека от жизни, ввергая его в маю, то есть в мир иллюзий. Итак, народная экономика, почему она выгодна всем и всем человекам? Существует три основных уровня экономики. Государственный уровень, который с кем-то взаимодействует за пределами государства, внутригосударственный, тот, который должен обеспечить жизнедеятельность самого государства, и народная экономика в чистом виде. Это вот кооперация, артельность и прочее. А сейчас обратите, что у нас происходит в странах, в наших странах. Вообще, вот этот третий уровень, он отсутствует. По большому счету, он либо еле-еле там дышит, как рыба, которую вытащили из воды. Жабры там вроде раздвигаются, а толка нет, да? Либо кто-то только об этом говорит, либо задушили вообще. А ведь если этого нет, то в этом случае тогда это первый указатель на то, что государство не является пронародным. Такому государству невыгодно народная экономика. Это государство рассчитано только на потребление ресурсов и только на то, чтобы заниматься какими-то своими делами, связанными с международными какими-то взаимоотношениями, то есть валютными и так далее. Понимаете, да? То есть это как раз то, что некая определенная группировка заняла лидирующие какие-то позиции и пользуется тем, что когда-то за счет народа, либо на народных костях было создано. Вот, по сути дела, мы сейчас это имеем. Поэтому, если мы сейчас это не осознаем и не будем заниматься практическими делами, кроме, естественно, там, поставок цели и так далее, что очень важно, на многие-многие тысячи лет вперед, то в этом случае тогда мы здесь не нужны. Мы тогда винтики, шпунтики, в лучшем случае, в мировом порядке, в котором количество населения, как количество скота, ограничено, мы превращаемся в скот. Вот всем понятно, да? Поэтому нам ждать, когда кто-то сверху скажет: ребята, давайте, вот вам кооперация, вот вам это. Невозможно. Мы должны сами этим заняться. Сами должны планировать, чем и как. Сами должны обеспечивать. И это не будет являться каким-то призывом к революции или что-то еще. Ну так вот, по большому счету, многие люди, которые сидят наверху, оттуда приходит это сообщение очень интересное, которое я так вот на камеру не буду говорить. Но суть их в том, что мы не знаем, что делать. Сверху просто приходит. Потому что они воспитывались в условиях, в которых третий уровень экономики отсутствовал вообще, даже если они учились в институтах. Вот об этом третьем уровне в институтах не говорят вообще. И поэтому, когда их поставили во власть, а их поставили во власть, просто взяли также шкерман и поставили, дали возможность кому-то воровать, быть олигархом, кому-то там еще кем-то, вот так вот все продолжают. Они не знают вообще об этом ничего. Поэтому от них ждать, когда они вот это дадут, невозможно. Поэтому они не понимают, что это выгодно в конце концов и им тоже. Почему? Потому что безналоговая экономика, народная экономика в полной мере, снимет огромное количество проблем с их головы. Смотрите, сейчас управление слово «правь» божественного в нашей стране нет. У нас руководство за руку. Владимир Владимирович, там рынду у нас украли. Вашу мать, ну-ка разобраться. То есть, что он сделал? Он рукой послал бы на Дальний Восток, на какой-то там вокзал, чтобы кто-то там разобрался, почему там рынду украли. И рында появляется. У нас елочку не поставили. Все, елочка стоит, да? У нас там вор такой-то. То есть, что делает тот, кто должен быть руководителем, управителем всей страны, по праве, властью, владу с народом. Он не понимает, что происходит, потому что ему это не дали, его поставили, сказали, вот и рукой води. И он водит. При всем уважении человек, который что-то там, да, он должен водить руки, да, долгоруким должен быть, да. Вот, поэтому, не зная выгоды безналоговой экономики, люди, и не знаю вообще об этом, люди занимаются тем, что они латают шкуру уже давным-давно сдохшего осла на этом сдохшем осле. И не понимают, что есть другое животное, которое живо, счастливо, и которое может их вести куда-то там и так далее. Так вот, что нам необходимо сделать? Нам необходимо понять. Вот эти тоже разговоры могут превратиться в разговоры о чем-то светлом, хорошем. То есть мы можем превратиться в очередных котов-леопольдов, которые говорят: давайте жить дружно. Давайте мы там общины создадим, давайте мы еще что-то. Говорить можно бесконечно. Почему не получается нам вернуться вот к этому третьему уровню народной экономики, создать свои коши, свои казну и стать местным самоуправлением, и расшириться, и стать властью по конституциям всех наших стран. Везде, уверяю вас, в Российской Конституции написано, что народ – это власть. Везде, во всех странах это прописано. Не только это в России, там, в Беларуси и так далее. Народ – непосредственная власть. Почему не получается? Потому что каждому из нас, вот эти самые товарищи, про которых сегодня, вчера, позавчера и вообще многие года мы говорим, они вбили в голову, что каждый же величайшая личность, который должен заниматься всем, и жнец, и там и танцоры, и на дуде, и грец, что он только там не может делать. Занимайся чем хочешь, но только не занимай свое место, ради которого ты пришел, который должен занять, чтобы служить себе, семье, роду, обществу и миру. И поэтому каждый из нас пытается у другого, как его научили, стащить одеяло, пока тот спит, А когда сам выступает, с него оттащат одеяло. Я счастлив, что ты уникальна. И что здесь собрались люди, которые уникальны. Я счастлив. Ну давай так вот прям в лоб-то не будем воспринимать. Если бы это было исключение из моих слов, мы бы с вами жили в величайшем уже союзе ладу и мире. Но не живем мы так. Получается, что так или иначе косвенно мы это поддерживаем. Так или иначе мы в это включены. Ну давайте вот просто честно смотреть. Так вот, проблема в том, что каждый человек, уверяю вас, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, живущий вот в нашей среде, заражен вот этой вот бациллой, вот эта заноза в нем сидит. Даже если мы светлые и добрые, даже если мы говорим про что-то, все равно где-то вот этот чересчур сидит. Нас вот в поколениями вбивали. Дайте просто правду еще раз говорю, смотреть честно на этот мир, а не то, что мне это не нравится, и значит этого нет. Вот она куча лежит, мне не нравится она, давайте будем делать, что нет. Ну, вляпаемся. Поэтому, когда я говорю что-то правдивое, давайте принимать. Потому что если мы не примем, то и даже не будет. Так вот, я обратил внимание, что инструкции по созданию кооперации и союзов кооперации, и вот этих кошей и так далее, создание людей, которые делают, огромное количество. Люди выступают постоянно с этим. Открывайте кооперацию, там прям как сделать, юристы говорят, и кто про, и так далее. А это буксует все. Буксует? Так ведь? И так далее. А потому что денег не хватает. А откуда им взяться, да, деньгам? Вот где-то же... Так вот, да дело не в банк на самом деле. У нас огромный... Друзья, сейчас делать в укусе не будем вливаться. Дело в том, что если мы с миру сбросимся хотя бы по копеечке, у нас будет больше, чем у Абрамовича. Абрамович один. А мы целый мир. А нас множество. Вот это еще одна заноза. От нас ничего не зависит. И потом еще один Абрамович появится. Да, если так думать, то давайте мы сейчас яду выпьем и дальше ничего делать не будем. Надо. Тогда не надо такие слова говорить. Паразиты появляются там, где мы сами им позволяем появляться. Паразиты появляются только на том теле, которое слабо. Мы сейчас слабы, потому что мы допускаем, что появится еще один паразит. И что у них больше. А сами допускаем, что нас больше. Видите, заноза. Вот она, заноза-то сидит. Вот она. Еще один появится. Но если нет, то другой. Видите? Ну сколько же можно-то? Ну мы же взрослые, смотрите, уже с сединами здесь люди. Так вот, друзья. Чтобы эти занозы убрать, я вот сейчас, это не самореклама, это суть того, что происходит, да, говорю. Я провожу родовая нить жить без страха, семинар, управление судьбой и славяно-русская варновость. Не кастоварновая система, вот эта пирамидальная, а наша. Вот это вот центральная, центристская объединенная, которая и центр, и периферию все соединяет, где от народа до верха и сверху до народа можно за хвост там любого дернуть, стащить и грохнуть его, если он там паразит. И вот те люди, которые вот это дело все изучают, реально изучают, они просто так посмотрели, ха-ха, бородатый дядька весело рассказал, изучают. У них происходят изменения на личном уровне, на семье. У них происходит вообще изменение жизни. Они способны выслушивать другого, способны понимать другого, способны с ним объединяться и способны делать дело. Они занимают то место, которое им свыше, когда вот они еще только планировали здесь, в роду своем, появиться на земле, свыше, уже известно было, вот они занимают свое место, потому что они понимают, кто они, для чего они пришли в этот мир. И они ни с кем не конкурируют из своих. Они не разделяются для того, чтобы им властвовали. Они объединяются для того, чтобы делать дела. Поэтому проблема, друзья мои, не в том, что мы плохо говорим про нашу древность. Мы говорим прекрасно. Не в том, что мы изучаем, как наши великие предки защищали свою родину, объединялись. Это тоже мы говорим прекрасно. Проблема в том, что мы сейчас не соответствуем великому званию славяно-русов, наследников великомудрых богов и предков. Что вот эти занозы, сидящие в нас, заставляют нас болтать и забалтывать, вместо того, чтобы делать дело. Еще раз. Если бы нам не нужны были физические тела, мы бы человеками здесь не появились. Но если мы в физических телах, значит, эти физические тела необходимо содержать. А мы с вами ходим в пятерочку, как скот, которого загоняют куда-то, для того, чтобы жрите свиньи, что вам дают. Потому что мы говорим только о народной экономике. И разделяем себя, потому что в пятерочку сходить проще, чем создать свою артель, кооператив, сеть свою и так далее. Чем, вот и про деньги стал разговор. Хорошо, простой пример. Простой пример. Вот смотрите, сейчас каждый из вас к вечеру уверен почему-то. Я сейчас скоро закончу уже, и вы можете поговорить. К вечеру вы же вот отсюда выйдете, воодушевленные, ободренные, такие прям. Куда вы пойдете? Уверяю вас, вы пойдете в какой-то сетевой магазин, либо в какой-то кафе, которые не наши. И вы там оставите свои деньги, в которых 30% как минимум это деньги, которые вот эти сетевики паразитам передадут. И на эти 30% эти паразиты сдают патроны, снаряды, купят тех же Абрамовичей. Вопрос, это всего лишь денежные мешки, куда сваливаются эти деньги. Еще 30% будут на поддержание вот этих самых вот структур, куда вы ходите, которые служат тем и так далее. Вот эта пирамидка власти, она уже существует. И мы, не имея своего, идем туда и отдаем. А теперь представьте, что у нас безналоговая экономика, которая строится по принципу нашего родового. Мы оставляем эти первые 30% у себя в коше, вторые 30% у себя в коше. Еще экономим на продукции, это дешевле. И еще без денег мы получаем то, что нужно. Потому что без налогов подразумевает безденежная экономика. Это не утопия. По таким принципам жили и живут многие коммуны. И многие кооперативы существуют во всем мире, международные, о которых вы почему-то не знаете, потому что вам и нам по телевизору это не говорят. Им невыгодно об этом. До 1913 года в Российской империи было куча ярмарок, безденежных. Так вот, друзья мои, это не утопия, то, что я вам рассказываю, это возрождение одного из вида нашей родовой культуры, часть нашей родовой культуры. Культура – это не песни, танцы, хороводы. Песни, танцы, хороводы отражают культуру. Коммунисты, они боролись. Понимаете? Поэтому наша задача вот это все в головах крутануть у себя, возродить и начать жить по-человечески. Но прежде всего, вот тут надо разруху, как говорил Преображенский, убрать. Вот тут понять, что мы наследники великомудрых богов и предков. И быть человеками, настоящими, а не скотом. Еще раз говорю, то, что мы поднимаем темы, связанные с родовой памятью и так далее, это самое дорогое. Не имея основ, мы перекати поле, который обязательно куда-то улетает, но говорить только об этом бесконечно долго нельзя. Это вот уже нас, мы сами себя уводим в сторону. Поэтому давайте все-таки, помимо разговоров о культуре мы занимаемся уже сколько, 14-й год, мы вещаем про культуру, возрождаем много чего, все-таки уже начнем говорить про то, как, друзья, жить-то будем. Не говорить о жизни, а как жить будем. Что мы детям, внукам нашим передадим? Какой план бытия на всех уровнях, от телесного до высшего, с высшего до телесного, нарисуем на многие тысячи лет? Как и должно хозяевам жизни, а не свиньям подзаборным, которые не знают, завтра тебя зарежут или послезавтра. На сим я заклад заканчиваю. Если будет интересна эта тема более подробно, без налоговой экономики, я готов рассказать. Быть добрым. Прекрасно. Быть добрым. Алексей, Орлов. Можно я буквально два слова добавить, не могу просто молчать. Насчет честности. Выходи. Ну, просто этот вопрос часто поднимается. Насчет честности с самим собой в моменте. Вот когда стал вопрос, доклад или обед, каждый, не надо мне и всем сейчас, себе ответьте. Что рулит вами? Кишечник? Ну, как бы сбегать в магазин? Или то, ради чего здесь собрались не раз в неделю, не раз в месяц? А вообще такие мероприятия, насколько часто бывают? Вот каждый сам себе просто. Что первичнее? Помогать можно. Обедать не будем. Обедать не будем, да? Можно. Продолжим доклад. Для меня это абсолютно не проблема. С утра до вечера будет мероприятие, я могу есть. Дети, когда гуляют на улице, их загоните поесть, когда им интересно. Вы их не загоните поесть, потому что им там интересно. Хорошо. Молодец. Давай, Тамара. Смирнова. Если есть интерес вернуться к практике жизни, сейчас вот посвятить не эзотерике еще раз, в очередной раз, о том, как там было, как чего, а что нам делать, то я предлагаю потратить на это время. Ну, я готов сказать про, на самом деле, без налогов, если, конечно, хозяин нашего сегодняшнего собрания, да, вот, позволь. То, как, например, что имеется в виду без налогов экономика в современном, как переходный вариант, и что такое по нашим укладам? Не просто говорить, как хорошо жили предки, а как нам жить. Я готов ответить на эти вопросы. Если такая потребность есть. Если мы хотим говорить про эзотерику, я говорю про эзотерику, вам только рассказать, вы даже этого не слышали, никогда книжку не прочитали. Мы слушали Сергея Данилова. Сергей Данилов не рассказывал то, что я могу вам рассказать. Он рассказал то, что он знал. Я еще больше могу рассказать. Я не собираюсь это вам сейчас рассказывать, потому что это ничего вас не приведет. Сережа рассказал такие вещи, которые можно было воплощать. Что из этого было воплощено? Кроме опять сводов в эзотерику? Да ничего. Вопрос, зачем он говорит про эзотерику, если мы эту эзотерику опять сбрасываем? Сергей сделал величайшее дело. Он донес много чего, что можно было в практике применять. Где эта практика? Я применяю. Умница. Опять же, отлично все. Так вот, давайте сейчас расскажу по поводу переезда на землю. Призыв переезжать на землю без указания укладов и подготовленных людей на земле, да, это самоубийство. Да. Семьи сыпятся, люди... Потому что люди со своими тараканами... Прочитав хорошие книжки и своих однокомнатных двухкомнатных квартир, со своими тараканами переезжают на 1-2 гектара. И тараканы жирнеют. И белочки почему-то не приносят к ним орешки, и кабанчики не копают в землю. А выдры, сволочи, таскают рыбу из пруда, которую они запрудили. Да-да. Вот и все. И вот эти тараканы разрастаются, и общины у них не получается. Что такое община? Давайте с этого начнем. Община. Я не про мигре, я про... Я... Не надо добавлять то, что я говорю. Я говорю то, что я говорю. Про мигре скажешь ты, да, если будет желание. Итак, да. Итак, смотрите, друзья. Что такое община? У нас много было разговоров. Община – это не просто проживание вместе. Община – это общее дело, общее материальное средство и что-то, разделение общего труда на что-то. Понимаете, разделение, когда мы говорим... Так, ты хорошо, прекрасно копаешь. Я не могу копать. Ну, к примеру, я уже старенький, не могу копать. В молодости, да. Я могу там детям что-то рассказывать. А раньше он копал. Ну что же, он всю жизнь старается копать? Либо я хорошо головой думаю, но зачем этой головой стены пробивать? Понятно, да? Вот о чем я говорил. Каждый должен быть на том месте, ради чего он создан. Вот тело, какое ему дано. Один быстро бегает, другой быстро думает. Поэтому община – это общее дело в первую очередь. А не посиделки у костра и хороводы. Это дополнение. Дальше. Любая корпорация, посмотрите, мне там кто-то сказал, вот ты плохо говоришь про там, корпорации и плохо говоришь про кооперативы, про артели. У нас есть артель, которая прекрасно себя чувствует. Она производит и стали там называть продукцию, которую она выпускает. Я говорю, замечательно. До той поры, пока корпорация, рядом находящаяся или представитель корпорации, не поймут, что это бизнес, который можно здесь в корпорации запустить. Что дальше происходит? Вы, к примеру, продавали свое изделие за 1000 рублей и были счастливы. Ваша артелька маленькая, сделавшая счастье 6 семьям в этой артели присутствующим, да, сделали счастье, да, по 1000 рублей вы продавали. Первое, народ по 1000 рублей мог купить вашу продукцию? Ну, не 100%, а 30%. То есть дорого, потому что ручная работа. Ручная работа всегда дорогая. Теперь дальше, вы показали пример корпорации, что это пользуется все равно спросом. Но если они уж до 500 рублей дешевят, будут покупать уже не 30%, а 70%. Дальше что делает корпорация? Они призывают менеджера, который разбирается с этой ерундовиной, да, как это все продавать. И дальше они призывают технолога, который знает это, и запускают на деньги корпорации Вот это производство маленькой артели на перерабатывание, которое выпускает в десятки раз больше за один день, нежели чем вот эта маленькая артель за месяц может выпустить. Это раз. Второе. Дешевле и одного ГОСТа, одного ТУ и так далее. То есть качество, стабильность. Поэтому уход в отдельные вот эти артели – это самоубийство. Уход на землю – это самоубийство. Пока мы своими мотышками и тяпками что-то пытаемся делать, эти корпорации, увидев, что здесь запустилось дело, берут это и нас вытесняют. Наша задача – это народная плановая экономика. Народная плановая экономика. Где не просто я на своем гектаре, либо своим соседом, а когда мы понимаем, для чего мы это делаем, какими технологиями, что мы производим, как мы связаны, куда пирать и так далее. Когда мы в едином вот этом. То есть, по сути дела, должна быть народная корпорация, это корпорейшн, это единение, чтобы вы поняли. Да? Кооператив – это объединение в деле. Объединение в деле. Понятно, да? Так вот, вот это. Теперь вопрос. Что такое безналоговая экономика? Представьте себе, если бы это государство сейчас было народным, что бы происходило? Вот зачем мне, имеющий нефть, газ... Представьте, я государь, да? Я государь. Представьте, на секундочку, я не лезу туда. Святое место пусто, не бывает их земель. Так вот, нефть, газ, леса, вода и так далее. То есть то, что есть у нас, еще нет вокруг. Теперь вопрос. Зачем мне с тебя брать налоги, с тебя конкретно, если ты там надоила молока и соседям что-то продала? Зачем? Зачем мне брать налоги с себя самой, если я само добываю эту нефть и газ? Ну бред же! Что должно, по идее, происходить? Должно происходить следующее. Вот сейчас, как нам перейти вот уже в общественное, в народное? Простой сейчас пример. Идем к Абрамовичу, условно, Абрамович в кавычках ставлю. Иду к нему, говорю, брателло, ты там нефть добываешь, да? Раньше добывал сам под себя и на рынке продавал. А мы только тебе квоту давали, сколько можно добывать, сколько нельзя, и акцизы, да? Ну, ты покупал право на добывание, как это, на Западе, платишь деньги, золото добываешь, да? Сколько добудешь, твое. Хотя 51% акций вроде бы у нас, у государства, якобы. А 49% у кого? Понятно, да? Кому деньги идут 49%? Так вот, представьте себе, мы приходим к Абрамовичу и говорим, товарищ Абрамович, ты добываешь нефть? Ты вкладывался. Замечательно. Что мы делаем? Ты продолжаешь добывать нефть. Но одно условие. Теперь нефть вся наша. Мы тебе за нефть, за добычу нефти платим от государства деньги. Например, ты добыл тонну нефти. Это нефть наша, народная. За добычу нефти мы тебе платим, твою корпорацию, рубль. 10 тонн, 10 рублей. Понятно, да? Но нефть ты сдаешь нам под отчет. И, падла, если что-то на сторону уйдет, ты вот здесь же будешь закопан. То есть все же жестко. Или честно, или никак. Но ты будешь с маузером стоять там. Как он тебя обманет? Уже стоял. Еще раз. Если это... Не сдавайте. Еще раз. Дальше. У тебя труба есть, которая до хранилища ведет. Мы перекачиваем вот эти 100 тонн нефти, ты получаешь там 10 копеек. Нефть не будем качать. Еще раз, да елки-палки, давай перейдем в другое, хочешь там... Давайте, да. Во что, я сейчас... Пример неудачный. Пример очень удачный, сейчас объясню почему. Ты вот не вникнешь, что я сказал, и пытаешься дискутировать, не вникнув. Я говорю, как перейти от того, что сейчас есть, к тому, что нужно. Сейчас нефть добывают, и газ... Ну ладно, выходи, делай. Алексей, продолжите, пожалуйста. Да, продолжите. Сейчас. Антамайтис, Лагипас, Нижневатовск, Лукойл, Славнефть приехал, за стол сели. Министр газовой промышленности России Шафраник. Лагипас сделал это белорусское ТРЕС 37-й. Сидим за столом, сидят дельцы, которых вы сказали там о промышленности. И я говорю, давай, ты берем меня организовать технический центр. Я говорю, хорошо организую, только на моих условиях. Мои примеры, мои условия и так далее. Объясни, почему ты не можешь с нами работать. Газ, нефть и так далее. Я говорю, вы все, отвечаю, вампиры. Показал, что соучастие преступления, уголовная статья космическая, на всех распределяется. Бухгалтера, премьер, кто призывали, работали именно с газом, нефтью и так далее. Вопрос закрыт. Это пришли серые, принесли, качать. и примеры, это не надо идти. Поэтому они сдались, все вот эти, которые товарищи. Столица олигархии, это была, значит, Тюменская область, Ханты-Мансийский округ, Югра до сегодняшнего дня. И вот такой пример был, я достал, это было лет 25 назад. Вот. Поэтому пример, нефть, качаем нефть, если кто-то качаете вы, значит, участники преступления. Бухгалтера, юристы, все, кто качают и подрабатывают. Я утвердительно говорю. Это образ был, это был образ. Давайте, давайте так, дайте договорить, я хожу сейчас, сейчас вы выйдете. Образ, пример, образ, программирование идет на примере, образы. Никакое не программирование. Может, это на уровне курятника рассказать. Все, давайте так. Давайте на уровне курятника, это будет, наверное... Хорошо, пример был, давайте тогда на свинью. Цеплять за душу. Я не цепляю за душу. Давайте не про свинью, давайте про курятник. Это будет тот же самый смысл. Давайте, смысл. Вы просто человеку объяснить. Все, дадим, сейчас. Кто начинает говорить, то это не катись, то это не сать. То это не нефть. Ну что это такое? Вы смысл дайте донести. Вы для чего пожалуйста. Так, я так, практически так. Делал. Так, сейчас минуту. Я хочу вперед, сказать. Вперед. Секунду. Нет, вот я все это вышел сразу. Вперед, вперед. Я хочу сказать. Дети говорите, болеют, потому что так. Едят гадость всякую. Выйдем, нужно выйти передаем. Из этого. Так, выйти. Еще раз. Он рассказывает, как это можно сделать. Так, третий, второй раз покажу. Вперед. Еще раз, на одну секундочку. Вот этот товарищ нас призывал заменять духовностью. Что такое духовность? Дух овна, дух барана. То есть этот товарищ нас призывал развивать дух барана, а не заниматься развитием своего духа. Что вы от него хотите? Спиртом. Да. Все, извините. Так, а потом, сейчас наши ученые точно уже доказали, что и нефть возобновляется, и вода возобновляется, и золото в природе постоянно возобновляется. Это, если все аккуратно использовать, это не будет кончаться. Подождите, а есть что будем? Через 10, через 15 лет. Посмотрите с детьми. У нас знакомая работает в детском саду. Я научу вас. Подождите. Работает в детском саду. Дети питаются. Подождите. Дети питаются тем, что растет пятерочки. И что получается? Болеть начинает. Вначале было пир. По-вашему. Вначале было пир. Вначале надо открыть окошко, выведите пироран. Вначале было много с перевод неверный. Вначале не слово было, вначале был логос. Мы перевели неправильно. Вначале было логос, это еще не слово. Кто неправильно перевел? Укажите пальцем. Кто перевел? А ну-ка, мне. Все перевели. Фамилия, я желаю. А то так, фанатоны. Так, я предлагаю вам сделать маленький период, и у нас появится квадрат. Это здоровье! Я ощутила себя, когда я был болен, ощутила себя, когда кругом враги, ощутила себя, когда я был болен, и все это из себя начали. Ну ладно, в общем, суть какая? Нет, я просто отвечу тебе. Вот что сейчас произошло? Что сейчас? Что сейчас? Я даже сейчас не дашь мне сказать. Ничего. А ты бери и говори. Да я не хочу говорить, когда не слушаю. Если тебе это не надо, какого хрена я буду что-то говорить? Так ему не надо, нам надо говорить. Так он же не дает сказать. Почему не дает? Потому что ты молчишь. Говори. Еще раз. Что сейчас произошло? Вот просто, да? Вот эти как раз занозы, о которых я говорил, вот они сейчас всплыли. Ты правильно сказал, то образ не такой, то царь не такой. Мы не умеем слушать и другого и понимать, что он хочет нам донести. Ведь через это даже не образ был, это был не образ. Это была последовательность, цепочка, которая привела бы нас к пониманию, как нам... Ничего страшного. Как нам сделать то, чтобы у нас были свои финансы, свои средства на то, чтобы все, что нам необходимо, вот это делать. Ты и захватился за вот это вот слово, там, нефть и так далее. Но мало того, теперь, когда ты выступил, вот то, что ты сказал, я это знаю. Я это знаю, мало того, и многие здесь знают. Вопрос. Но так это все знают. Не все. Да он не знал, кто все знает. Вы поймите, вот Алексей излагал свое понимание концепции. Она у него целостная, такая, какая она у него есть. У тебя, возможно, другая. У меня тоже не такая, как у Алексея, концепция. Но он изложил свою концепцию. Еще не изложил. Ну, изложил бы свою концепцию. И она могла быть в основе, в отношении которой можно было бы ее развивать. Значит, дискутировать, но это была бы целостная концепция. Мы не дали создать целостность, а уже начали разбирать по значимым частям. Да, благодарю. Так вот. Но вот то, что ты сказал, скажем, ладно, если большинство знает. Но то, что я-то хотел сказать, вы же не узнали. А если вы это не узнали, то как мы можем дальше сказать? Давайте барахтаться в том, что нам не дадут, что они своя мафия, что они свуки, соль и так далее. Да мы это знаем все. И знаем, как они доют нас, и как там они нефть, и все остальное. Ну, что, даже здесь, ну ладно, молодец. Это как раз наше единство славянское. Ну, Алексей, говорите, Да что говорить, о чем? Ну, о чем говорить? Я убедился в очередной раз, что сказанное про занозы, как раз сегодня, когда вот ты выступала, сказала, нет, я такая, ты такая, может быть. Но здесь-то что происходит? Алексей, говори, мы слушаем. Алексей, нам очень интересно. Против. Опять же, против. И пытается его выставить как истину в последней инстанции. Да, я лучше всех знаю. А то, что мир разыграет, и у каждого своя колоколья и песочница, пофиг веники, да? А может, вот как раз-таки каждый со своей стороны какой-то пазлик доложил, дополнил, понимаете, образность вот этого мира. А вы не дали человеку свой пазлик вложить, понимаете, дополнить мне, ваше выступление выражает тягу к христианским домам, когда все по одному полдению, и меня уже у вас же выступление. Вообще не ваше выступление. Ваше выступление. Общее мироздание, общий образ. Тем не интересен он, а вы не позволяете. Твой базовый главный. Так, улыбнемся, подышим, все, давайте, улыбнулись, прости нас, и мы тебя простим, ты помнишь, что нам завещал великий Ленин? Великий Блад. Позвольте, я скажу. Вот. Я его беру, а он выходит. Я его держу, а вы видите, у меня как-то. Я просто сейчас помню. Виктор, сюда стоит. Сюда. Вы же не до записи, это просто для того сообщества. Уважаемые друзья, я являюсь сейчас, оказался в Индии, как эмоционально выступающие, все выступающие, я внимательно кого успел послушать, сначала заявляется хорошая тема, потом соскакивает какой-то эпизод, там, то ли евреи, то ли мы вот такие сякие, пятое-десятое, опускается ниже плинтуса, короче, образа сидящих. И потом предлагается, давайте строить, давайте объединяться. Ну, ребята, ну как так можно вообще, я не понимаю, с кем объединяться? С теми, кто опущены, или с теми, кто это самое, ну, каких-то там, опять, товарищи. Белого царя. И избранных там. Поэтому я прошу еще раз, друзья, давайте осознавать ответственность за свои мысли, слова и дела. Вот нам предстоит обсуждать очень важную тему, ну, каждый должен сказать слово и пояснить ему. Давайте уважать меру друг друга, в меру понимания. Потому что каждый имеет право на свою меру понимания. Но в своей речи давайте не будем употреблять слова, которые, в принципе, ну, опять же, понижают. Мы должны настроиться, чтобы возродиться. Мы должны сердца свои наполнить светом, силой, мощью рода. А получается, что вот так вот все куда-то по... под горку скатываемся. Зачем это все? Кому это надо? Здесь много говорится. Я с 2000 года занимаюсь вопросами державного управления. Строительство родной державы. Поверьте, не каждый человек способен, скажем так, этими вопросами заниматься. И только уже сейчас люди, с которыми я встречался 10-15 лет назад, начинают говорить уже так, это уверенно на эти темы. А тогда я для них был какой-то вообще товарищ. что туда, ну, надо было время подготовиться. Поэтому не надо унижать друг друга, что ты не понял меня, я не понял. Говорите с верой в свои слова и будьте этим словом. Если вы говорите слово, вы должны ему соответствовать. Давайте соответствовать свету, радости, любви, о которой сегодня много говорили. С уважением относиться друг к другу, к мнению человека. Непонятно что-то, спросите тактично, вежливо. Не с таким, что «эй, ты что-то там сказал». И все тогда получится. Получится у тех, кто объединится. Вот так ход наших бесед, вот такой вот плавающий, волновый такой, он к объединению не приведет. Мы на одной волне должны быть. И рост, двигаться как-то куда-то вверх. И поддерживать друг друга. Помогать друг другу, а не убеждать друг друга, что мы какие-то такие сякие, мы ничего не сделаем, ничего не получится. Ну давайте попробуем. Да воздастся каждому по чистоте его мысли. Ура! Ура! Ура!